Глава шестая. Через три дня после разговора в клубе Крум получил от сэра Лоренса Монта письмо, в котором тот сообщал, что его кузен Маскем получит арабских кобыл не раньше весны. А пока что он будет иметь мистера Крума в виду и постарается в скором времени с ним встретиться. Знает ли мистер Крум разговорный арабский язык? «Нет, не знаю», — подумал Крум. «Но я знаю Степплтона». Степплтон был классом старше его в Уэшлингтонском колледже. Недавно он приехал в отпуск из Индии. Известный игрок в поло, он должен был знать жаргон восточных коневодов. Степплтон сломал себе берцовую кость, готовя лошадь к скачкам с препятствиями. И, наверное, здесь задержится, но работу нужно искать немедленно. И Крум продолжал поиски. Однако все отвечали ему одно и то же. «Подождите, пока закончатся выборы». Поэтому на другое же утро после выборов он вышел с Райдер-стрит, окрыленный новыми надеждами, но вернулся вечером в клуб разочарованный. «Я мог бы с таким же успехом отправиться в Нью-Маркет и посмотреть, как разыгрывается большой приз». Тут швейцар вручил ему записку, и сердце его забилось. Усевшись в укромный угол, он прочел. «Милый Тони, я получила место секретаря у нашего нового депутата Юстаса Дорнфорда. Он королевский адвокат в Темпле. Поэтому я перебралась в город. Пока не найду себе комнату, буду жить у тетки, леди Монт на Маунт-стрит. Надеюсь, что вам так же повезло, как и мне. Я обещала известить вас, когда приеду в город. Но умоляю вас руководствоваться здравым смыслом, а не чувствами. И считаться с гордостью и предрассудками. Ваша попутчица и доброжелательница Клэр Корвин». «Милая», — подумал Тони, — «вот счастье-то». Он перечел записку, положил ее в левый карман жилета вместе с портсигаром и отправился в курительную. Там он излил свое пылающее сердце на листке бумаги со старинным девизом клуба. «Дорогая Клэр, ваше письмо страшно меня обрадовало. Как замечательно, что вы будете жить в Лондоне. Ваш дядя был очень добр ко мне, и я просто обязан зайти и поблагодарить его. Поэтому явлюсь завтра около 6 часов. Я занят только тем, что ищу работу, и начинаю понимать, каково бедолагам изо дня в день получать отказ. Но будет еще хуже, когда мой кошелек опустеет. И этот час недалек. К сожалению, малютке не везет. Надеюсь, ваш ученый муж окажется порядочным человеком. Члены парламента мне всегда представляются какими-то туповатыми чудаками, и я никак не могу вообразить вас среди законопроектов, петиций, заявлений о патентах и тому подобном. Во всяком случае, вы молодчина, что хотите быть независимой. А выборы-то какое большинство? Если уж они ничего не сделают, имея за собой такую силу, тогда они вообще ни на что не годятся. Знаете, я не могу не любить вас и не желать быть с вами весь день и всю ночь. Но я постараюсь быть послушным, насколько смогу, так как меньше всего на свете хотел бы доставить вам хоть самую крошечную неприятность. Думаю о вас постоянно, даже когда передо мной какой-нибудь каменный тип. И я ищу в его рыбьем лице признаки того, что моя печальная повесть хоть чуточку его растрогала. Беда в том, что я вас ужасно люблю. Итак, завтра, в четверг, около 6. Спокойной ночи, моя дорогая, моя прелесть. Ваш Тони». Отыскав номер дома сэра Лоренса на Маунт-стрит, он написал адрес, усердно полизал края конверта и вышел, чтобы самому опустить письмо. Ему вдруг не захотелось возвращаться в клуб. Клубная атмосфера мало подходила к его настроению, ведь клубы проникнуты специфическим мужским духом, и все их отношение к женщине, так сказать, послеобеденное, и презрительное, и распутное. Клубы — это безопасные, комфортабельные убежища, защищенная от женщины всяких обязательств перед ними. И как только мужчина попадает в клуб, у него появляется тотчас же независимо пренебрежительный вид. Кроме того, кофейня – один из самых старинных клубов и битком набита завсегдатаями, людьми, которых невозможно представить себе вне ее стен. «Нет», — решил он, — «пойду где-нибудь перекушу и посмотрю в Друри-Лейн новую пьесу». Он достал место довольно далеко от сцены, в одной из верхних лож, но зрение у него было прекрасное, и ему было хорошо видно. Скоро он весь ушел в развернувшиеся перед ним картины. Он так долго жил вдали от Англии, что теперь испытывал к ней даже какую-то нежность. Живописная панорама ее истории за последние 30 лет очень взволновала Крума. Хотя он и не признался бы в этом никому из сидевших рядом с ним зрителей. Бурская война, смерть королевы Виктории, гибель Титаника, мировая война и заключение мира, встреча 1931 года. Если бы его спросили потом, какое все это произвело на него впечатление, он, вероятно, ответил бы: «Замечательно, но мне стало грустно». Когда он сидел в театре, он чувствовал нечто большее, чем грусть. В нем говорила тоска влюбленного, который тщетно жаждет соединиться со своей возлюбленной. И он испытывал такое ощущение, словно его, несмотря на все попытки устоять, все время швыряет из стороны в сторону. Когда он выходил, в его ушах звучали последние слова пьесы: «Величие, достоинство и мир». Это волнует, и вместе с тем какая чертовская ирония. Он вынул из портсигара папиросу и закурил. Вечер был ясный, и Тони пошел пешком. Ловко лавируя в потоке уличного движения, он все еще слышал унылые завывания уличных певцов. Огни рекламы и помойки. Люди, уносящиеся домой в собственных машинах. И бесприютные бродяги. Величие, достоинство и мир. «Необходимо чего-нибудь выпить», — решил Крум. Теперь клуб опять казался приемлемым, даже желанным, и молодой человек направился туда. «Прощай, Пикадилли, прощай, Лестер-сквер». Замечательная сцена, когда английские солдаты, посвистывая, маршировали по спирали сквозь густой туман. А на авансцене три накрашенных девушки выкрикивали: «Мы не хотим терять вас, но вам пора идти», а из боковых лож публика смотрела вниз и хлопала. Все это было как в жизни, и таким же было веселье на размалеванных лицах женщин, становившееся, однако, все более неестественным, напускным и душераздирающим. «Надо сходить еще раз, Склер. Взволнует ли ее это?» И он вдруг понял, что не знает. Да и что вообще человек знает о другом, даже о любимой женщине? Сигарета обожгла ему губы, и он выплюнул окурок. Ему вспомнилась сцена с молодой парой, проводившей на Титанике свой медовый месяц. Перед ними, казалось, раскрывалась вся жизнь. А на самом деле их ждали только холодные морские глубины. Разве эти двое знали что-нибудь, кроме того, что они стремятся быть вместе? «Жизнь, как подумаешь, ужасно странная штука». Он поднимался по лестнице клуба с таким ощущением, словно с тех пор, как по ней спустился, прожил целый век.